До завтра ты свободен. Ну а с завтрашнего дня, с 9 утра, ты уже должен находиться в своем кабинете. Хотелось бы уточнить один животрепещущий вопрос. А где мне выделена койка для сна? В вашем же кабинете. Захотите спать, просто скажите слово «ночь». И там дальше все увидите и разберетесь. Еще животрепещущие вопросы есть? Нету. Ну тогда приятного аппетита, хорошего времяпрепровождения и сладких снов в одном флаконе. Улыбнулся Виндос и пожал мне на прощание руку. Про свой обед я долго мудрствовать не буду. Скажу только, что, посмотрев на меню, я выбрал привычные вещи. Жареную картошку, селедку с зеленым луком, котлету и стакан чая. Долго прислушивался, пока ел, к своему цифровому телу и цифровому вкусу. Но несовпадений найти никак не смог. Цифры были подогнаны идеально. Разочаровавшись в своем опыте, я побрел в библиотеку. Вместилище книг и других видов сохранения информации поразило меня не меньше кабинета, столовой и девастатора. Оно было настолько же продуманным, огромным, пафосным и гротескным, как все на этой станции. Огромные многоярусные стеллажи, высоченные лестницы, шикарные резные столы и ажурные осветительные лампы с изящными настольными светильниками. Я недолго выбирал книгу. Приключения и детективы меня сейчас не особо интересовали. Красная книга с позолоченной надписью «ФАК» лежала на небольшом отдельном столике. Я открыл книгу наобум, несмотря на оглавление, и уткнулся в главу «Бестиарий». В этой главе мы предлагаем ознакомиться с первыми видами мутирующей фауны нашего виртуального мира, дабы при встрече с этими животными вы хоть в малейшей степени могли понимать, с чем вы столкнулись, и правильно действовали в экстремальных ситуациях. Сразу оговоримся, что здесь собраны сведения только по первым видам животных, и вы можете встретить уже другие модификации. О других модификациях, планомерно или непланомерно вводимых в мир, информация может поступать по мере накопления или вовсе не поступать по замыслу и стратегии администрации. Все животные данного мира не имеют аналогов поведения на Земле. Все они являются продуктом предположительных мутаций с целью выживания в быстро изменяющейся среде. Для каждого периода есть свой раздел бестиария, дабы не засорять мозг ненужными видами фауны, не имеющими аналогов реальности, в период нахождения читающего ФАК. Я перевернул шелестящие странички на ледниковый период. Для выращивания и одомашнивания в ледниковом периоде лучше всего подходят грыши. Эти существа являются никем иным, как мутировавшими мышами. При быстром изменении климата и молниеносном похолодании мало кто из обычного мира успеет выжить. Мы ставим под сомнение выживание домашнего скота, так как его гены выведены специально или в результате долгих мутаций, и он вряд ли сможет самостоятельно мутировать, так как не имеет такой тяги к выживанию и быстрых рефлексов к изменениям, как у диких особей. То же касается и домашней птицы. Что касается диких птиц, то их инстинкты при похолодании будут тянуть их в южное полушарие. Но с учетом, что при изменении погодно-климатических условий изменятся и магнитные полюса Земли, мы можем практически точно утверждать, что и дикие птицы, и кочевые животные вымрут. Также вымиранию подвержены все редкие виды животных, особенно занесенные в реестр вымирающих видов. Для успешной мутации необходимо большое количество особей и постоянное спаривание, дабы измененные гены не оставались мутацией одной особи, а целенаправленно вытесняли старый генотип. Грыши происходят от мышей. Этот вид, как и все грызуны, быстро мутирует под обстоятельства, имеет некочевую деятельность и большое поголовье внутри ареала обитания. Также отличается неприхотливостью в питании, граничащей со всеядностью, что увеличивает шансы на успешную быструю мутацию и выживание в изменившемся климате. Грыши имеют толстые ноги, оканчивающиеся сомкнутыми пальцами с острыми, но не длинными когтями для разрывания снега и льда в поисках пищи, жесткую шерсть, защищающую их от холода, и жесткие зубы для перетирания мороженой пищи. Являются всеядными, но не нападают сами на плотоядных, довольствуются падалью. Средний рост в холке составляет метр. Средний вес колеблется около 150 кг. Живут стадами. Дроги. Дроги – это потомки северных оленей. Единственный уцелевший кочевой вид млекопитающий. Стадность и привыкание к холодным условиям пребывания должны помочь этим животным пережить быстрое охлаждение климата. Но структура их конечностей и роговелостей, пригодная для добывания пищи, в наше время не будет оптимальна при увеличивающейся плотности снега и льда. Увеличится объем и плотность роговений, в результате этого увеличатся кости, дабы держать голову на весу, с увеличивающимися рогами, и укоротятся ноги. Так как в отличие от грышей, дроги не станут всеядными, им придется приспособиться к продолжительным голоданиям, поскольку поиск растительной пищи в ледниковой пустыне может затянуться на много суток. Предположительно, мутация должна как-то компенсировать многодневный голод, и мы думаем, что это будет что-то наподобие верблюжьего горба, но используемого для отложения жиров, которыми животное будет подкармливаться в период поиска пищи. Для разведения дроги не подходят, так как их кочевой вид жизни предполагает наличие пастуха, что практически неосуществимо. Затраты на поддержание работоспособности человека в условиях ледниковой пустыни по затратам будут превосходить получаемые результаты. Но как объект охоты, дроги даже предпочтительнее диких грышей. Крысоиды. Крысоиды заменят собой практически всех хищников. Кроме крысоидов, из хищников останутся только валаки. При учете скоротечности оледенения будет в первую очередь иметь значение быстрота репродуктивности. Белые медведи хорошо приспособлены к холоду, но их малая репродуктивность и долгое вынашивание плода вкупе с индивидуальным образом жизни, возможно, могут привести этот вид к вымиранию, не говоря уже о других хищниках, плохо приспособленных к холодным климатическим условиям. Крысы и валаки являются стайными животными, а последние еще могут мутировать в силу скрещивания их с одичавшими городскими собаками, получив тем самым огромный выбор генов и неперечислимое разнообразие путей мутации. Крысы и в нашей реальности способны быстро мутировать. Также они быстро могут менять свое поведение в экстремальных жизненных ситуациях. Всем знаком факт, что если подсыпать яду в прикормку для крыс, то при смерти одного из родичей вся стая либо больше не будет трогать этот корм, либо поменяет место пребывания. Так что по ледниковом периоде. Характер охоты у крысоидов и валаков стайный, но различимый. Первые охотятся единичными особями на расстоянии друг от друга и подзывают сородичей только при возможной опасности, при удавшейся охоте или когда не могут справиться самостоятельно. Потомки волков и диких собак, как и их предки, охотятся стаей, загоняя добычу. Крысоиды приобрели белый окрас шкуры. Хвост уменьшился и покрыт такой же жесткой шерстью, как и шкура. Крупные индивидуумы достигают холки 70 см. Валаки имеют обычно грязно-серый или грязно-белый окрас. Ростом достигают 1.5 метра в холке и имеют удлиненные саблевидные клыки для вспарывания утолщенной шкуры дрогов и грышей. Пингвины – единственные из птиц, кто не претерпит сильных изменений и не вымрет в процессе эволюции. Так как вся рыба уйдет глубоко, туда, где вода прогревается вулканическими породами и газами, пингвины будут больше проводить время в воде, чем на суше. Для этого им понадобится больший запас воздуха, что способствует приобретению большого дыхательного пузыря, расположенного в подклювной области. Также у пингвинов изменится способ вынашивания птенцов. Большие температуры не способствуют длительному высиживанию потомства, так же, как и более длительные погружения в воду для добывания пищи. Пингвины обзаведутся тепловым мешком, в котором будет постоянно находиться яйцо, и атрофированными ногами, которые это яйцо будет поддерживать, что сведет на нет их вертикальное перемещение по поверхности, но даст возможность пользоваться рулем под водой. На поверхности пингвины слабо защищены и для защиты от хищников изрыгают часть полупереваренной пищи, используя метод кормления потомства. Гнилостный запах отпугивает крысоидов и валаков, но приманивает грышей, которые не прочь полакомиться падалью. С изменением магнитных полюсов планеты, потеряв ориентиры, эти птицы имеют все шансы поменять ареал своего обитания и перебраться из южного полушария в северное. Что касается рыбы и рыбной ловли, то она возможна только производственными методами. Как говорилось выше, рыба и выжившие морские млекопитающие либо сместятся южнее, либо уйдут глубже, либо, не приспособившись к внешним условиям и смене магнитных полюсов, вымрут. Пресноводная речная рыба вымрет почти вся, так как нерестовые рыбы потеряют внутренние ориентиры места их нереста. Но и другие виды долго не протянут ввиду промерзания рек и озер. По этим предположениям, мы думаем, что индивидуальная рыбная ловля практически исчезнет, а рыба станет больше деликатесом, чем постоянной строчкой в рационе людей. Естественно, не вся планета покроется большой толщей льда и снега. На Земле останутся и другие природно-климатические зоны, включая пустыни и даже джунгли. Но наша задача – спроектировать те условия, которые возможны на территории нашей страны. Что касается тундры и лесотундры, которые распространяются на юг нашей страны, то в этих климатических зонах у нас накоплен реальный опыт выживания. И проецировать его в виртуале мы считаем бесполезным. Дальше шел рассказ про возникновение водного периода. И я не отказал себе в желании немного просветиться насчет этого. Водный мир – это мир, где большая часть известной нам суши будет затоплена водой. При резком потеплении климата возникают частые столкновения циклонов и антициклонов, что способствует постоянным ураганам, цунами и бурям. Вследствие этого большая часть флоры на Земле погибнет, так как семена и верхний слой почвы будут сдуваемы постоянными шквальными ветрами. Это приведет к исчезновению животных, питающихся этими растениями, и хищников, питающихся потребителями растений. При потеплении климата вековые снега будут таять, прибавляя объем Всемирного океана, что приведет к затоплению огромных кусков прибрежных территорий. А снега всемирного оледенения, растаяв, не смогут впитаться полностью в землю при отсутствии обильного числа корневищ и верхнего слоя почвы, что приведет к заболочиванию огромных участков населяемой сейчас земли. От обилия произошедшего и огромной массы информации глаза начали слипаться, а голова клониться к столу. Все, на сегодня хватит. Нужно все переварить, а лучший способ для переварки происходящего – это сон. Глубокий, спокойный сон, сказал я себе, закрыл книгу и побрел в свой кабинет. По дороге я людей не видел, но слышал голоса. Первым моим порывом было пойти на звуки, но мое выжатое состояние решило, что знакомиться лучше на свежую голову и не с отлипающимися глазами. Поэтому я, удовлетворенный тем, что по дороге никого не встретил, чем избежал расспросов и рукопожатий, ввалился в свой кабинет и сразу скомандовал: «Ночь». Из стенки выползла довольно большая и уже застеленная пластиковая кровать, и свет в кабинете слегка притух. На раздевание себя любимого я потратил последние силы, но, упав на кровать, еще успел заметить, что как только мое тело коснулось кровати, свет померк полностью. Нужно будет у Windows уточнить, как оставлять свет при лежании на кровати. Не всегда же хочется спать. Иногда есть желание почитать лежа или просто поваляться. Это была моя последняя мысль перед тем, как глаза окончательно захлопнулись, и я провалился в благоговейную темноту сна. Мне снилась реальность. «Подъем! Вставай, фельдшер, а то зарплату проспишь!» Windows стоял и улыбался на пороге кабинета. «Радуйся, через 20 минут общий завтрак и знакомство с личным составом станции, а через час у тебя первое задание». «Что за задание?» – спросил я, пытаясь протереть глаза. «Вот люди-то пошли. Мы раньше первым делом спрашивали, что на завтрак, а они, не проснувшись до конца, уже спрашивают про задание. Сначала есть и знакомиться, а уж потом задание. А вдруг там что-то срочное?» «Не, я узнавал. Там клону руку оттяпало. Местные кровь уже остановили и все перевязали. Тебе осталось лишь формальности соблюсти. Привести сюда, придумать причину смерти и констатировать летальный исход». «То есть как зафиксировать? Он же всего-навсего руки лишился, а не головы. Такие пациенты живут не особо счастливо, но, по крайней мере, долго». «Лярой, это клоны, а не люди. Зачем проекту клон-инвалид? Проще его перепрограммировать, отослать в другой какой-нибудь период, как Двурукова. Это, во-первых, проще. Во-вторых, экономичней. А в-третьих, не нами придумано. Инструкции администрации нужно не обсуждать, а выполнять. Это не твой и не мой проект. Это их проект, и им виднее, что тут и как нужно делать. Еще вопросы есть? Нет? Тогда одевайся, ждем тебя в столовой». Встретили меня просто. Все ели, и потому знакомство и приветствие нового члена особого фурора не произвели. Большинство на хвалебную речь Windows в мой адрес просто кивнули. Кто-то проговорил с полным ртом что-то наподобие «привет», кто-то только задел взглядом. Чувствовалось, что на станции тяжелая обстановка. Может быть, что-то случилось, а может быть, я попал под конец рабочей смены, и все уже устали от виртуала и очень хотели домой. Я опять не стал изобретать велосипед и заказал чай и пару булочек с шоколадом. За столами никто почти не разговаривал. Все быстро уплетали, что было в тарелках. Словно бы еда была пресной, а насыщение желудка являлось обязанностью. Хотя так, в принципе, и было. Но я все еще пытался найти огрехи в работе программистов и обнаружить дисбаланс ощущения между цифровой едой, таким же телом и настоящим мозгом. Но все мои усилия пока были тщетны. Позавтракав, я направился в гараж, где меня ждали уже прогретый девастатор и констант. «Ехать-то долго?» – спросил я, усаживаясь. «Как карта ляжет. Можем и за 15 минут домчать, а можем и все 2 часа плутать». «От чего это зависит?» «От погоды, естественно. Если буран по дороге не захватим, то хорошо, а захватим». «В буран ехать сложно, машина не тянет». «Да машина зверь, только вот стеклоочистители не справляются. В буран не видно ни черта, а ехать без видимости смерти подобно. Тут постоянно можно встретить то разлом, то трещину. В прошлом месяце мой напарник Саргел провалился так. 3 дня искали, нашли уж заледеневший труп. Он, дурак, решил выйти из машины, посмотреть, что можно сделать, да так от машины и отошел. В 50 метрах нашли тело. Ну и? Сейчас в психушке лечится». «Понятно». До самого поселения мы молчали. Бурана не было, и потому мне даже доспать в машине не удалось. Поселение клонов было похоже на небольшую полярную станцию прошлого века, как ее изображают в фильмах ужасов. Одно 3-этажное здание и несколько 1-этажных бараков. Мы подруливали к первому бараку. «Ну не пуха», – улыбнулся Констант. «Виндес проинструктировал, что делать?» «Проинструктировал», – хмуро бросил я, вспоминая ненавистный приказ. «К черту! Если что, пошли кого-нибудь, я помогу, коли нужно будет». «Хорошо», – бросил я и вышел в холодное и мерзкое настоящее. Констант припарковал девастатор почти у самых ворот барака, так что колкостью снега, летящего в лицо, я наслаждался недолго. У ворот меня встречала целая делегация, состоящая из 5 бородатых мужиков в военных камуфлированных бушлатах с меховыми воротниками и в валенках. Один держал охотничье ружье. «Доктор?» – спросил стоявший первым. По всей видимости, он тут был главный, ну или минимум персоной, приближенной к императору. «А что, вы кого-нибудь еще ждете?» – выразительно поднял бровь я. «Да нет», – замялся он. «Тут, понимаешь ли, кто-то продукты воровать начал со склада, вот и спрашиваю. А самое интересное, что наши издалека видели фигуру вора. Очень она человеческую напоминает. Крысюки еще на 2 лапах ходить не научились. И вы подумали, что это люди из нашего центра? Ну, сами посудите, дорогой доктор, свои у себя точно воровать не будут. А животных, чтобы ходили на 2 ногах, природа еще не придумала». «Значит, уже придумала», – сказал я, вспоминая прочитанное вчера. «Мы так и будем на морозе лясы точить, или вы меня внутрь соизволите проводить? К больному, так сказать». «Да, конечно», – спохватился старшой, и мы прошли внутрь барака. Я бы не сказал, что тут было намного теплее, чем на улице, но отсутствие ветра и снега создавали возможность работать. «У меня сразу 2 вопроса, точнее 3. Где больной? Кто тут главный? И где можно руки помыть?» «Главный я», – ответил тот же мужик, что сетовал на человекоподобного вора. «Руки тут не помоешь, только снегом во дворе. Это у нас ангар для техники, тут водопровод не предусмотрен. А больной в мастерской лежит, где и был найден». К нам подошла девочка лет 18, тоненькая, худенькая, бледненькая, с огромными глазами и длинной светлой косой. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Я обработала рану Марату и перевязала. Он сейчас спит». «Моя дочка Аленка», – сказал с нежностью староста и, обняв, прижал девушку к себе. «Меня старый доктор кое-чему научил первой помощи при травмах и увечьях». «Ну, пойдемте посмотрим», – хмыкнул я, представляя, что там наваяла лучшая ученица предшественника, и подумав, что руки мыть мне, в общем-то, не обязательно. Кроме булок в столовой и ручек девастатора, я все равно ни за что не хватался сегодня. Мастерская представляла собой комнату 5 на 5 и была вся уставлена приборами и ремонтными приспособлениями. В углу стоял потрепанный диванчик с местами прохудившейся обшивкой, выполненной из шкуры неубитого дермантенка, на коем и покоилось тело больного в бессознательном состоянии. Как ни странно, но ученица доктора оказалась на высоте. Я не стал разбинтовывать обрубок, чтобы посмотреть, как она расстановила кровь и обработала рану. Но по качеству повязки можно было судить, что дисмургию в нее вдолбили на все 5 баллов. «Носилки есть?» – поинтересовался я. «Только подобие. Сейчас соорудим». И тут в области видимости появился Констант. И по его недовольной физиономии можно было предположить, что ничего хорошего нам не светит. «Что-то случилось?» «Буран начался. Походу, застряли мы здесь надолго». «Плохо». «Плохо это потому, что чем дольше мы будем находиться тут, тем больше шансов проснуться пострадавшему. А если он проснется? Человека в сознании я точно убить не смогу, даже зная, что это клон, и даже не клон, а всего лишь его цифровая матрица. Все понятно, что он не умрет от моего мнимого убийства, но даже из принципа уничтожать существо только потому, что у него повреждена одна конечность, это никак не меньше, чем геноцид. Напоминает анекдот про свинью, протез и холодец. «Ну что, хозяева, примите гостей нечаянных?» – обратился Констант к аборигену. «Примем, конечно. Ну тогда поднимай тросы. Не здесь же буран пережидать будем, а пострадавшего своего в термомешок советую положить, чтобы не таскать его туда-сюда, дабы рану не теребить». «Полностью согласен», – закивал я, немного в смущении, что сам не додумался об этом раньше. «Я ему сейчас снотворного дам, дабы не проснулся раньше времени». Когда все было готово, больной накормлен снотворным и уложен в термомешок, в котором можно было спать и на открытом морозе. Староста с улыбкой победителя махнул рукой, и кто-то из его подчиненных, браво, гордясь оказанной привилегией, рванул до того мной незамеченный рычаг. Я вопросительно посмотрел на Константа. «Это система тросов от здания к зданию, за которые держатся при ходьбе, дабы не уйти в буран в сторону и не заблудиться. Держась за эти самые тросы, мы колонной, не выпуская из виду спину впереди идущего, побрели до самого большого здания в поселке. Настоящий буран я видел впервые в своей жизни. Но даже с учетом, что он был всего-навсего цифровым, для меня это был настоящий буран. Хлопья снега летели в лицо с такой ненавистью и остервенением, что создавалась иллюзия преднамеренного прицеливания. Я вцепился в трос обеими руками и низко наклонил голову, закрыв глаза. Теперь я понимал гордость того товарища, которого удостоили чести рвануть рычаг и поднять эти тонкие стальные веревки над землей. Если бы он этого не сделал, то я бы точно не смог контролировать направление в этом сумасшедшем снежном угаре и шагнул не туда, как пиддать. А шаг не туда в данной ситуации есть не что иное, как неминуемая смерть от холода. Наконец я врезался головой в чью-то спину. Чьи-то руки оторвали меня от троса и подтолкнули в ворота очередного барака. Тут было светло и тепло. Я соскреб с лица твердую корку льда и посмотрел вокруг. Это был предбанник, судя по размерам. Констант стоял рядом со мной и счищал льдинки со своей физиономии. «Как скоро успокоится это непотребство?» – спросил я у него. «Да кто ж его знает? Может, через час, может, через два, а может, и до утра не пройти». На моей памяти рекордсмен держался 5 суток, так что все с базы носы высунуть не могли. Даже супервездеходы «Марс» не помогали. Так неужели наверху об этом не знали? А если знали, почему не исправили? Тут правит великий бог Рандом. А все исправлять? Ты себе это как представляешь? Форматирование проекта, чтобы убрать пару заблудившихся идиотов? Отключение всех и вся от серверов? Поверь мне, нашему начальству легче допустить смерть 2-3 наймитов, чем что-то делать с серверами. Лечение в психушке, поверь мне, стоит гораздо меньше, чем форматирование всего проекта и даже его малой толики. Если что-то пойдет не так, то спонсоры, я уж не говорю о спецслужбах, разорвут всю администрацию проекта на много маленьких медвежат. У проекта и спонсоры есть? А как же? Не без этого. Ты эмблем АО «Заслона» мало видел? Только давай об этом потом, в машине, хорошо? Не вопрос. Нас окружили аборигены, проводили в центральную залу, где усадили за стол, накормили и напоили до отвала. В здании было не холодно, но и не жарко. Без свитера и своих плотных штанов я бы быстро тут замерз, в отличие от базы, где можно было ходить, по-моему, в одном нижнем белье. По крайней мере, когда я сегодня вылез из-под одеяла, не мерз, как это бывает в моей реальной квартире. Местные? Клоны? Расходный материал? Я смотрел на них, слушал их разговоры, пил с ними обжигающий грог. Чем клоны отличаются от нас? Тем, что их сделали люди? Да, в реале да, а тут? Тут, где они хозяева мира. Как можно спокойно резать человека, будь он даже родившимся не от родителей и не зачатым обычным способом, а выведенным искусственно? Как можно играть его памятью и приспосабливать под свои нужды, невзирая на его мнение, устремления, желания? Любой из них, упади я сегодня при переходе от здания к зданию, подал бы мне руку, помог бы встать. И не потому, что я человек, а он нет, а потому, что я для него такой же, как он. Он не знает, что есть люди и есть клоны. Он не знает, что человек звучит гордо, а клоны выведены специально для проекта. Он не знает, что смерть тут не настоящая, и так же, как и я, боится ее. А я все знаю и молчу. Молчу, потому что обещал, потому что есть контракт, потому что я человек, а он нет. Подал бы я руку ему, клону, если бы он упал. Подал бы. Сработал бы рефлекс. Это после, в тепле, можно сидеть и раздумывать долго и нудно, искать отличия и сходства. А в реальном времени сначала делаешь, а уж потом думаешь. Я поставил пустой стакан с грогом на стол. Меня укрыли пледом чьи-то заботливые, нежные женские руки. Опять меня будили, как только я начинал смотреть сон. «Вставай, доктор!» – теребил меня за плечо Констант. «Все на свете проспишь. Буран уже кончился, пора на базу когти рвать». «А попозже нельзя порвать когти?» – протирая все еще закрывающиеся глаза, взмолился я. «А ты точно уверен, что попозже опять бурана не случится? Я лично не уверен». Сборы были быстрыми. Как говорится, нищему собраться, только подпоясаться. Больного местные, заботясь о нас грешных, сами перенесли в машину. «Я поеду с вами», – произнесла Алена, поджидающая нас около Урала. «Это еще с какого боку?» – удивился наглости Констант. «С такого, что я его сестра, а еще у меня дело к вашему главному. Отец поехать не может, у него здесь дел по горло, а кроме него и меня на вашей базе никто не был и обратной дороги не знает». «Ты что, обратно пешком пойдешь?» Моему удивлению пределов не было. «А чего тут ходить-то? Часа 3 в хорошую погоду, максимум 4. А что за дело у тебя на нашей базе? Ваш главный сказал все докладывать о новых зверях и обещал консервы дать за информацию. Вот я и везу слова охотников и их зарисовки». «Консервы вкуснее мяса дрогов?» «Не вкуснее. А смысл тогда?» «Удобнее. Мясо на охоту не возьмешь. Только сушеное или мороженое. А грызть такое мясо на холоде, только зубы портить. Консервы проще. Открыл и ешь спокойно. Или в суп добавляй, или еще как готовь». «Так расскажи слухи нам, а мы передадим. На следующий раз передадим консервы или завезем, когда будет по пути». «Нет уж, мы, конечно, народ поселковый, но и нас на мякине не проведешь. Я вам слухи скажу, зарисовки отдам, а потом месяц вам и пути будет. Да и привезете банки 3, скажете, что за такие слухи больше не дают. А я постараюсь у вашего начальства не меньше ящика вытребовать». Констант посмотрел на меня, сплюнул, показывая, что я тут главный, мне и решать, а он всего лишь водитель. Ну а моя слабовольная персона вняла голосу девочки и ее опасениям и разрешила. «Хорошо. Рядом с братом поедешь, заодно присмотришь в дороге за ним и культю перебинтуешь». Алена кивнула и бросилась внутрь машины, боясь, наверное, что я могу быстро передумать. «Слабак!» – раздался из кабины голос Константа. «Согласен, грешен, слаб напередок. Никогда не мог что-то запретить красивой женщине», – улыбнулся я, влезая в кабину. «Трогай, шеф. Как говорится, Господь не выдаст, свинья не съест». Как только тронулись, я тотчас же спросил у Константа про спонсоров. Все очень просто. Эта машина, на которой мы в данный момент имеем возможность ехать, в реальности пока не существует. Термомешок тоже. Но это не значит, что эти вещи просто придуманы нашими программистами. Все это будет в недалеком времени и дома у нас. Спонсоры платят деньги, за это они получают льготы и налоговые послабления. Но что более важно, они используют наш виртуал как тестовую площадку для своей будущей продукции. Зачем создавать полигоны и десятки тестовых версий, если можно просто оцифровать все внешние и внутренние характеристики и посмотреть в динамике, как этот монстр будет работать? Но самое эксклюзивное то, что можно посмотреть не только в обычных, но и в экстремальных условиях, причем не затрачивая для этого лишних денег. Вот так-то. А военные тут свое оборудование и технику тестят? Будешь много спрашивать, спать хуже станешь. Понятно, значит, тестят. До базы мы доехали без приключений. Констант сразу же, как заглушили мотор, повел Алену к Виндусу, а я водрузил тело на специальную тележку, повез больного в свой кабинет. Марат уже пришел в себя и начал задавать вопросы про то, что с ним будет. Я рявкнул на него, чтобы он заткнулся хоть на секунду и ввел ему еще снотворного. Мне казалось, что обездвиженного человека мне убить будет намного проще. Думал я, думал, но все равно не мог себя заставить. Ну и что, что он клон? Дышит? Может двигаться? Мыслит? Обдумывает действия? Значит, живет и существует. А кто мне разрешил отнимать жизнь? Виндос? Гремли? Я думаю, что как раз Сашка-то тут и ни при чем. Он и в обычных-то играх никого не грабил и не убивал, считая насилие самым последним доводом. Скорее всего, такие приказы выпущены лично Абботом. Ладно. Кто виноват, тут в принципе не так уж и важно. Вопрос тут стоит, что делать. А скорее, что мне будет за неисполнение приказа? Так как в проекте задействованы огромные силы в лице частных и, скорее всего, даже не средних производителей в компании с государственными ведомствами и силовыми структурами, то просто выговором обойдутся вряд ли. Убьют? Виртуального или реального? Они, в общем-то, и реального могут, но смысла нет никакого. Убить виртуального проще и безопаснее. Во-первых, заморочек с телом не будет, во-вторых, я потом, как мне объясняли, сойду с ума, и стены скорбного дома навеки скроют от глаз посторонних идиота, который возомнил себя свободной личностью. Это только в квартире, пока жена у парикмахера, можно почувствовать свободный выбор из двух видов пива, трех пачек сушеных кальмаров и 170 каналов телевидения. И то не совсем свободный, а только в пределах каких-то рамок. 171 канал, хоть удавись, а не найдешь. Вот мы и пришли к простому и банальному выводу. Или я в психушку, но с чистой совестью. Или он на тот свет, а я дальше жить. Выбор интересен, особенно велик. Проведем аналогии и постараемся провидеть будущее. Чистая совесть – это, конечно, хорошо. Только вот зачем она психу? Ему же все равно, какая совесть, если он больше растение с глотательными рефлексами, чем мыслящий человек. Вторая ветвь рассуждений гласит, что с запачканной совестью люди живут плохо, противно, но все-таки живут. Хорошо, к мотивировке дальнейших действий, будем считать, я себя подтолкнул, но теперь стоило проработать способ. Не рубать же ему голову, как петуху на заклании. Родственники, скорее всего, потребуют тело для похорон, а разговоры об ошибке медперсонала, то есть меня, с поглаживанием ручки топора, торчащей из спины, думаю, не будут сколько-нибудь убедительными в глазах аборигена в целом и плачущих родственников в частности. Придется травить ядом. Спишем на заражение крови во время ранения и все такое прочее. Правда, проще сказать, чем сделать. Руки тряслись и потели уже на стадии открывания ящичков с медикаментами, не говоря об открывании самой ампулы. Чтобы попасть иглой в открытое горлышко, мне пришлось как снайперу задерживать дыхание. Выдох, полувдох, попал. Но ампула – это просто детские сказки. Вена. Вот что меня больше интересовало. Чем ближе я подходил к спящему клону, тем сильнее всех вены в его организме истончались, а шприц в руках увеличивался. При последних шагах он казался самой тяжелой ношей на свете. «Соберись, тряпка», — сказал я себе. «Чистеньким остаться не получится. Да и парня не спасти. Его все равно сотрут там и потом перепрограммируют. Не я, так другой. Его же не по-настоящему убивать нужно. На последней фразе про ненастоящую смерть мне как-то сразу похорошело, и на пике этого чувства я вонзил иглу в вену. И тот, кто-то за спиной, охнул. «Кого тут нелегкая принесла? Даже клона спокойно прибить не дадут!» – буркнул я и повернулся. Передо мной стояла дочь поселкового старосты. Клон по имени Алена. И смотрела на меня расширенными от ужаса глазами. Я сразу сообразил, что последнюю фразу сказал вслух, и нужно что-то делать, как-то исправлять ситуацию. «Стоп!» – заорал я на нее, чтобы осадить и не дать разораться на всю подстанцию. «Это шутка, черная медицинская шутка. Я, наоборот, пытался откачать твоего брата, но не смог. У него заражение крови и, как последствие, ураганный отек легких. Вы врете!» Она почему-то не орала, а констатировала самым жестким образом. «Меня учил ваш предшественник, и я в курсе, что кроме цианидов ампул с красным раствором у вас на базе нет. Вы убили его!» И тут ее понесло на крик, плач и вой. Человек – животные не только социальные, но и сиюминутные. Еще минуту назад я выяснил, что моя жизнь все-таки дороже мне, чем чистая совесть. А сейчас я лежу на этой Алене, зажимаю рот ладонью и шепчу ей в ухо сведения, о которых и думать в присутствии клона нежелательно. Я выдал ей все. И про клонов. И про то, что было бы со мной, если я не убил бы ее Марата. И про Реал. И про Виртуал. В общем, все. Выпалил я, естественно, все на нервах и быстро. А чего вы еще хотите от только что убившего? Раскаяния? Нет. Это, наверное, придет потом. Сейчас только тряслись руки, и очень хотелось высказаться, что я и сделал. Когда она перестала орать, я слез с нее. Она села с открытым ртом, не веря, не понимая. Наверное, стоило и ее пришить, но для меня это было уже слишком. Мне, наверное, и за это ничего бы не сделали, а убитому горем отцу объяснили, что нехорошо отправлять в путешествие молоденькую дочь, да притом одну. Списали бы на холод, буран и стаи диких животных. Долго ли умеючи? Зачем? Зачем убил? Мы сидели напротив друг друга. Она плакала, а меня била дрожь. Зачем ты мне все это рассказал? Я пожал плечами. Но не говорить же ей, что убийство ее брата так на меня повлияло. Вырвалось. Нервы. То есть вы создали эту планету? Вы боги? Ну, не совсем так, но создали. Но тогда зачем тебе нужно было убивать моего брата? Если ты бог, то зачем вам вообще нужны смерти наши? Почему вы не могли сделать мир более чище, светлее, теплее и справедливей? Такие вот мы малосильные боги, печально улыбнулся я. И что теперь? Теперь тебе нужно выбираться отсюда, иначе дело будет плохо. Если кто-нибудь узнает из наших про то, что я тебе все рассказал, тебя тоже убьют. Тогда нужно бежать. А смысл? Мир полностью сделан программистами, и они могут контролировать любую точку этого пространства. Куда бы мы ни бежали, всюду нас можно будет найти. И что ты предлагаешь? Сидеть и ждать смерти? Я предлагаю сделать вид, что ты зашла немного позже и не увидела в моей руке шприца. Ну и, естественно, я тебе ничего не говорил. И смерть моего брата будет напрасной? А наша смерть, ты думаешь, напрасной не будет? Так, например, ты хоть правду знаешь, а прибьют нас, так ваши точно правду не узнают никогда. Ты предлагаешь мне сообщить то, что ты сказал отцу? Это уже ваше дело. Я, по несчастью, дал вам информацию, а там пользуйтесь ей, как хотите. Только не болтай про меня. Хорошо. Что мне сейчас делать? А что бы ты делала, если бы это все не произошло? Пошла бы домой. Ну вот и иди домой. Самое главное, слезы умой и сделай вид, будто ничего не случилось. Хотя нет, погоди. Иди так, и если спросят... Скажи, что заходила ко мне, и я тебе рассказал о смерти твоего брата от асептического шока с ураганным отеком легких. Так будет проще скрыть волнение. К человеку с горем на лице обычно с дурацкими вопросами не пристают. Алена ушла, а я выждал 10 минут, пошел к Виндосу, дабы узнать, что делать с телом. Я не имел ни малейшего представления о том, что здесь происходит с телом после смерти владельца. Разлагается ли оно, как в обычном мире, просто стирается, как программа, и удаляется с сервера. Нужно ли мне проводить какие-то действия в отношении этой грешной оболочки? Бальзамировать ли? Подготавливать ли к передаче родным и близким для дальнейшего захоронения? Или ждать, когда тело само по себе исчезнет из данной реальности? Все это я хотел узнать у моего непосредственного начальника. Каково же было мое удивление, когда в кабинете Виндоса я обнаружил кроме него еще и Гремли. Сашка сидел со стаканом чая в руках и лукаво щурился в мою сторону. «Все, девочки, выложил?» – спросил он без слов приветствия и показал рукой на монитор, где четко были изображены внутренности моего кабинета. «Камера? Вы все видели?» «Естественно. Начальство обязано знать, чем живут его работники. Тем более в таких экстремальных условиях. Что с ней будет?» «Ну почему я такой человек? Почему я не спрашиваю, что будет со мной? Почему я не падаю на колени и не умоляю меня простить и пощадить? Не плачу и не уверяю, что я больше так не буду? Почему меня вообще интересует жизнь этого клона, а не благополучие моей персоны? Не знаю. Знал бы, был бы совсем другим человеком. А так, какой есть». «Да ничего особенного. У нас для таких случаев есть несколько специально обученных крысоидов. Ну, порвут они бедную девочку. Все бывает. Комар носа не подточит», — сказал Гремли, пристально глядя мне в глаза, ища там ответную реакцию. Времени раздумывать не было. Я рванул, что было сил, в гараж, благо бежать было недолго. Мыслей, что весь мир под контролем того же Гремли, у меня не возникало. В висках непрерывным набатом стучала только одна мысль – успеть, добежать, защитить. В гараже как раз Констант занимался УАЗом, причем машина, спасибо Фортуне, была заведена. Я подбежал к ничего не знающему водителю, оттолкнул его, практически не снижая скорости, и прыгнул в кабину. Руки соображали быстрее мозга. Если бы я вспомнил в это мгновение, что не умею водить, то, наверное, не смог бы привести девастатор в движение. Но благо не вспомнил. Я видел перед собой только джойстик, и как стандартный юзер, рассудив, что при джойстике, дернутом назад, машина вряд ли пойдет вперед. Подал джойстик вперед, мы тронулись. Ну, поехать-то мы поехали, но тут же я обнаружил, что от внешнего мира нас отделяет перегородка в виде цельнометаллических ворот. Естественно, закрытых в данное время. Такие ворота и новейший танк с самым новым вооружением пробьет, дай ему бог, с третьего, а то и с четвертого выстрела. А у меня не было ни танка, ни вооружения. Я уже думал рвать джойстик управления на торможение, но тут на панели замигала ярким пламенем кнопка с изображением дверей. Я хлопнул по ней, и створки ворот поползли в сторону. Но не так быстро, как хотелось. Зеркала заднего вида я оставил в проеме ворот. Ну да плевать я хотел на них. Куда ехать? Где искать Аленку? Прямо. Я точно помнил, что первые 10 минут поездки до поселения мы никуда не сворачивали. Джойстик был выжат до отказа. Трех бестий, стоящих на склоне, я видел через несколько минут. Они были омерзительно противны на вид и неслись к тщедушной маленькой фигурке, стоявшей в оцепенении. Я попытался увеличить скорость, но не смог. Мне оставалось лишь молиться, что я успею. «Успею! Успею! Успею!» – билась мысль в черепной коробке, и машина вроде как слушалась этой мысли и пыталась ехать быстрее. Я успел. Ближнего крысоида я сбил, а второго просто раздавил колесами. Третий монстр, наверное, решил не связываться с противником тяжелее и сильнее себя и ринулся прочь. Я вылетел из девастатора, как пробка из бутылки шампанского в новогоднюю ночь, и тут же рухнул на снег от сильнейшей боли сразу в двух ногах. И тут до меня докатился звук хлопков, а потом еще одного, после которого рядом упала Алена, и из ее рта стекала темная красная жидкость, такая же, что и запачкала пуховик с левой стороны грудной клетки. Встать я не мог, поэтому разворачиваться пришлось на четвереньках, их было двое. Виндос сидел за рулем еще одного девастатора, а Гремли наводил на меня ствол пистолета. «Свол!» – прохрипел я. «Прости!» — сказал Сашка и выстрелил. Открывать глаза не хотелось до смерти. Лежу себе и лежу. Кому какое дело до психа? Почему сразу до психа? Так предупредили же, что после смерти в виртуале психами становятся. Психи не рассуждают так четко? Ну, может, это для меня четко, а для других бред бредом? Как же ноги болят. Просыпайся, болезненный. Так проспишь до вселенского потопа. Прошу психически больных грязными лапами не касаться. Да какой ты псих-то? Все анализы и тесты говорят, что ты живее всех живых. Даже меня здоровее. Я после первой смерти там дней 10 валялся, в себя прийти не мог. А ты за неделю справился. Ноги болят. Это фантомная боль. Это пройдет. Я открыл глаза и посмотрел на гремли. Ты куда контрольным стрелял? В голову. Странно. А голова не болит. А чего ей болеть-то? Она же кость, хохотнул Сашка. А по-серьезному, я четко стрелял, вот ты боли и не почувствовал. Умер, даже ойкнуть не успел. А раз перед смертью боли не было, то болеть и не должно. И что дальше? Я запорол проект? Меня уволят? Не говори ерунды, Лярой. Из нашей конторы никого так просто не увольняют. Открою тебе маленькую тайну, но обещай мне, что ты не будешь материться и ругаться, на чем свет стоит. Я кивнул. Это был не проект, а проверочный сектор. Там специально для каждого проверяемого разыгрывается этот спектакль. Все было подстроено с самого начала. И травма руки, и то, что девочка пришла в нужный момент. Все от начала до конца. Кроме меня, там все были клонами. И Windows, и Аленка, и Констант. Все подстроено? А ты думал, что прогуляться по разрухе и все? Нет, друг мой. Настоящая проверка только тогда бывает настоящей, когда думают, что никакой проверки и нет. Мы не можем, как ты сам мог убедиться, рисковать всем проектом, посылая в него непроверенных до конца людей, в чьих поступках и реакции мы будем не уверены, произнес Гремли после бурного потока моих нелитературных высказываний. То есть я до проекта, как понимаю, не допущен? И что мне тогда, если вы меня не уволите, предстоит делать? Полы мыть? «Почему ты решил, что не допущен до проекта?» Гремли ехидно улыбнулся. «Я запорол тест. Я открыл клону суть проекта. Я, наверное, все-таки не смогу убить еще одного клона. Попытка защитить клона от людей. Я бы себя выгнал из проекта, точнее, вышвырнул бы без зазрения совести». «Не спеши. Люди всякие нужны. Люди всякие важны. Ты не думай, что у нас все готовы клонов мочить при первом же вздохе. Есть много работы в проекте. В каждом поселении есть пара ребят, которые живут аборигенами или как-то еще касаются клонов. Они-то как раз и живут с ними в мире и считают, что это такие же люди, как и они сами. Есть много профессий, никак не связанных с клонами напрямую, так что ты их даже видеть не будешь. Нам важен был твой тип и поведенческие реакции, на основе которых мы и хотели тебя распределить на работу, подобрать тебе ту, где ты будешь себя ощущать, как рыба в воде. То есть я все-таки остаюсь в проекте, несмотря на все мои поступки? Остаешься. Но я поговорил с Аботом, и мы решили перекинуть тебя в новый, только развивающийся проект. Там ты можешь жить, как хочешь, полностью свободно. И только иногда, когда нам будет нужно, ты будешь выполнять наши просьбы, естественно, не связанные с насилием. Ты меня в рай хочешь отправить, что ли? Увы, нет. Гораздо в более интересное место. Не томи, начальник, а то я сейчас чувств лишусь от нетерпения. Пришла новая директива. Вероятный противник еще больше приблизился к нашим рубежам, и военные просят создать проект постъядерного мира. Так как проект только создается, будет много багов и лагов, и твоя задача будет играть роль тестера, проверять эти наши недоработки. Во всем остальном полная свобода действий. Да, кстати, так как проект новый, отслеживать всех тестеров будут постоянно, и питаться вы можете в любое время. Тебя такой вариант устраивает? Мне не придется никого убивать. Я бы сказал, что мы не настаиваем. Сможешь обойтись без убийств, обходись. Только не помирай часто. Все-таки частые смерти приводят к дисбалансу психики. Идет? Он протянул руку. И я, недолго думая, пожал ее в согласие. Будь что будет. Тогда неделя отпуска и снова в бой. Есть мой генерал. Я шел по разрушенному городу, глухо пиная куски обгоревшего бетона тяжелыми армейскими ботинками. За плечами, к десантному рюкзаку, был приторочен АК-305.